Полын Бурьянов. Сэр Нюф в окружении 11 рыцарей торжественно и гордо принял подошедшего Самюэля. После обязательных приветствий суперагенту был вручен ответ на ультиматум. Самюэль держался крайне вежливо и не позволил себе ни одного грубого слова. Наверное, влияние настоящих рыцарей было так велико, что просто не позволяло вести себя иначе. Лемох и Роберт наблюдали за всей церемонией, укрывшись за большой сахарницей. Раф! Ну вот, ответ на ультиматум получен. Теперь ты можешь отправляться домой. Раф, раф! Но я надеюсь, что твое приглашение относительно плена остается в силе. Вне сомнения. После первого же сражения я тебя жду. Роберт, я сожалею, но мне пора. Дядя уже уходит. Раф! Что же, я был рад познакомиться с тобой. Передавай самый теплый привет сэру Самюэлю. Надеюсь, мы прощаемся ненадолго. В очень секретном месте, под кроватью в углу, владыка пластилиновых чертей принимал доклад суперагента. В военно-полевом лагере царила строгая, но демократическая обстановка. Почти все черти были одеты в униформу. Штаны с ушами, грязные майки, в редком случае тапочки. Многие поперек майк написали разнообразные высказывания на английском языке. Например, «Не гони лошадей», «Стой, стрелять буду», «Не тявкай, суслик» и так далее. Чаще других почему-то попадалось «Сам дурак». Полын Бурьянов несколько отличался от остальных. Он носил длинный завитой парик, широкие до колен трусы в цветочек и пышное жабо. На ногах у него красовались роскошные ботфорты. На перевязи болталась шпага. А выражение лица было брезгливым и скучным, как будто владыку накормили хозяйственным мылом. Наместник князя тьмы восседал на спичечной коробке. Вокруг торжественно застыли шестеро генералов, пожалованных правом ношения бантов на хвосте. Доклад суперагента был предельно краток. «Война, ваше величество!» «Ура!» «Да здравствует война!» «О, мой несчастный народ!» Генералы недоуменно переглянулись. Полын Бурьянов закрыл лицо руками и стал раскачиваться из стороны в сторону. «Бедные мы, бедные! Разнесчастные мы, горемыки! Никто нас не любит, не жалеет, не понимает! И все-то норовят задеть, обидеть, отсмеять! Ну ни от кого житья нет! Как только покажется, бедный черт на улице, все сразу в амбицию презрение выражают! В душу, понимаете? В душу плюют! Что мы сделали этим псам, а?» Генералы вытирали слезы, а все прочие черти стояли, раскрыв рты, и старались не пропустить ни одного слова. Жлоб умел управлять аудиторией. «За что они нас так ненавидят? За то, что мы предложили им мир, защиту и будку с косточкой? За нашу доброту они ответили объявлением войны? Они облили нас грязью, смешали с пылью, унизили в глазах мировой общественности? Мой бедный народ! До каких пор мы будем это терпеть? До каких пор мы будем позволять каждой собаке издеваться над нами?» Генералы посуровели, из толпы чертей стали вылетать угрожающие крики. Общее настроение быстро накалялось. «Они хотят войны! Они навязывают нам войну! Они получат войну! Мы больше не дадим себя в обиду! Больше никто не посмеет наступать нам на хвост! Пластилиновый черт! Это звучит гордо! Я с вами, дети мои!» Коварное похищение. А в это время фарфоровые рыцари неторопливо готовились к предстоящим подвигам. А в том, что их будет множество, никто не сомневался. Вообще, любая война для рыцарей просто праздник. Это блеск доспехов, симфония боевых труб, яркие флаги, гербы, вымпелы. Это благородные противники, поверженные враги, прекрасные дамы и седые менестрели, поющие длинные баллады о старых временах. Это пылкая любовь, жгучая ненависть, строгая мужская дружба и свобода жить так, как велит лишь собственная совесть и честь. Срочные дела нашлись у всякого. Кто-то был занят прической и укладкой шерсти, чтобы подобающе выглядеть на поле брани. Кто-то писал романтические стихи прекрасной даме. Кто-то просто разминал лапы и вспоминал те или иные приемы ближнего боя. Роберт вновь беседовал с сэром Готвардом. Абсолютно доверяя своему старшему другу и наставнику, маленький фокстерьер бегло, но без суеты, рассказал все о происшедших с ним событиях. Как он познакомился с лимохом, что за тип суперагент Самуэль, как они все пришли к взаимопониманию. Сэр Готвард слушал внимательно, перебивая Роберта уточняющими вопросами. К концу рассказа он удовлетворенно кивнул. «Я рад, мой мальчик, что ты вел себя так достойно. Конечно, враг есть враг, но вежливость превыше всего». «Я так и думал, сэр Готвард. Я пообещал взять лимоха к нам в плен. Можно? Мы тут поиграем немножко». «Что за вопрос? Раз обещал, выполняй. Мне кажется, твой друг неплохой парень». «Да, очень. А когда вы пойдете на войну?» «Я думаю, завтра-послезавтра. Вообще-то, все зависит от наших противников, ведь первыми нападают они. А теперь иди спать. Завтра может быть тяжелый день». «Надеюсь, я смогу поближе познакомить вас с сэром Самуэлем». «Что ж, я рад каждому достойному джентльмену. Да, пока не забыл. Сэр Ньюф позволил тебе принять участие в боях, хотя ты и мал. Я беру тебя в оруженосцы». «Да здравствует мой любимый сэр Готвард!» «Марш спать, непослушный мальчишка!» Роберт спал как убитый. Утром его разбудил встревоженный сэр Готвард. «Вставай, малыш, уже началось!» «Как? И без меня?» Орден гудел, как потревоженный улей. Благородные рыцари бурно обсуждали произошедшие события, тихо переругиваясь между собой. Оказывается, ночью были коварно похищены два брата Спаниеля — сэр Порт и сэр Ляпорт. Причем особенно обвинять было некого. Оба рыцаря стояли на часах. Их бесследное исчезновение обнаружил сэр Гай, проснувшийся от неясного шума. Спаниели не трусы и не дураки. Как могло случиться, что они позволили похитить себя без боя? А если бой был, то почему его никто не слышал? И главное, почему враг коварно напал ночью без предупреждения, без трубного зова, без благородного обмена перчатками? Вопросов было много. В конце концов, все успокоились, и сэр Ньюф, как признанный стратег, взял слово. «Я думаю, господа, что мы не можем бросить наших братьев в беде. Однако и оставлять лагерь было бы неразумным. Мы отправим отряд рыцарей на поиски сэра Порта и сэра Ляпорта, а остальные займутся строительством крепости. Я готов выслушать ваши соображения, господа». После непродолжительных споров было решено, что поисковый отряд возглавит сэр Гауф. Все равно держать этого нетерпеливого героя в крепости было бы бессмысленно. Упрямый бульдог не умел обороняться, не знал, что такое страх, не понимал смысла отступления, военной хитрости, уловок и уверток. Зато он был силен, безумно храбр и шел напролом к указанной цели. Сэр Гауф Львиная Грива грозно поклялся не возвращаться без похищенных рыцарей. С ним отправились сэр Флойд, сэр Лукас и сэр Клаус. Остальные дружно принялись за дело. Несколько книг, шкатулка, спичечные коробки, флаконы с духами, карандаши, в общем, в ход пошло все. Через полчаса на полке красовалась крепость, на которой развивался бумажный флаг с гербом ордена. Червленый щит, поддерживаемый двумя собаками, на красном поле с голубой лентой по диагонали пламенел золотой рыцарский меч с огромной фарфоровой розой на лезвии. Девиз ордена гласил: «Выше жизни только смерть, выше смерти честь».